Глава 36. Отец Илья, которого все без разбора звали батюшкой, оказался вовсе не таким уж седобородым старцем, каким я его себе представляла. Службу в церкви служил не он, а Осип хотел попасть непосредственно к Илье. Если бы я этого Илью встретила в нашем времени, нисколько бы не удивилась, потому что выглядел он как 50% служителей церкви в будущем. Лет 40, поджарый, но не тощий, словно не забывал и физический труд. Волнистые темные волосы, старательно зачесанные назад, такая же кудрявая аккуратная борода, темные с поволокой глаза. На таких вот батюшек хочется смотреть. Покой в нем не напускной, не временный, видно во взгляде смирение и интерес к жизни. Таким верят. «Надежда, можешь не придумывать ничего». Осип Германович как на духу во всем признался. «Судить не мое дело, раз вы оба решили сотворить свое. Отец Илья вышел из церкви, за порогом которой они долго говорили с барином. Я не пошла с ними, зная, что такие дела лучше решать один на один. «Да, отец, мне добавить нечего. Как помощница и даже как заступница я перед Богом могу клятву дать. И кажется мне, что вот так открыто признаться лучше, чем по красивому обману, когда родители сватают. Богу виднее, что в нашем сердце», — спокойно, как себе, ответила я. «Благодарствую, Надежда. Иди с Богом. Мы все обговорим с Осипом Германовичем». Губы священника чуть растянулись в улыбке, но он будто бы сдерживался. А я была рада, что ничего не напортила. Осип приехал домой вечером и, вызвав к себе, рассказал. «Отец Илья нас через неделю обвенчает. Документы я тебе за это время справлю». «Не передумала?» Осип с виноватым взглядом уставился на меня. Но я понимала, что его сейчас не только это беспокоит. Розовые очки упали с глаз. Близкие, как он себя не обманывал, оказались тварями еще теми. «Не передумала, барин. А ты за меня не переживай. Мне сейчас защиту надо и покойно пожить. Ума набраться до маломальского опыта. А вам бы не раскисать. Глаз у нас теперь много. Ферзь ведь тоже не дурак. Молчит, а понимает, где собака зарыта. Пойду я». «Да вы ничего из их рук не принимайте до венчания, до похода к поверенному». «Иди, Наденька». «Ой, чего будет?» — закачал он головой. «Я бы тоже готова была присоединиться к своему жениху. Да вот только меня успокаивало одно. Лицо Петра, когда поймет, кто его оставил на бабах. И это и грело». «Ты в воду опять курнулась, али по голове кто ударил?» — только и смогла сказать повариха, когда я, собрав свою верную троицу, призналась, что на днях выхожу замуж за барина. «Нет, Нюра, мы с ним все обсудили. Только так Петра прижучить можно. Поглядим, чего он удумает, когда узнает, что хоть трижды батюшку убей, ничего не получит», — ответила я и посмотрела на Глафиру, все еще сидящую с открытым ртом. «Хорошо придумали, Надя. Только вот кто тебя после такого замуж возьмет? Тяжело вздохнув, спросил Фирс. «А я не тороплюсь. И без этого люди живут». Я смотрела то на одного, то на другого. «Ты, значит, барыней нашей станешь?» — наконец выдала Глафира. «Ага, и тебя по делу и без гонять буду, как Сидорову козу», — пошутила я, но забыла, что Глаша наших шуток не понимает от слова совсем. «За что?» — скуксившись, собиралась выть Глаша. «Нет больше крепостных, Глафира, значит, и барыней я никому не стану. Только ты помолчи пока, раньше времени эти новости рассказывать никак нельзя». «Боишься Петру подарочек испортить?» Словно поняв, что меня радует особенно, точно предположил Фирс. «И это тоже. А главное, нашим молодым не надо понимать, что мы их вычислили. Чтобы не поторопились закончить начатое», — подтвердила я. «Осипа Германовича бы сейчас куда отправить подальше. Страшно тут его оставлять. Не самой-то страшно, хоть ничего из их рук не беру. А на кладовую и вовсе замок повесила», — поделилась с нами Нюра. «Я мог бы его в скит отвезти, да только барин не согласится». Он раньше туда часто ездил. Барыня-то наша не больно священников любила, да и церкву не жаловала. А барин туда нет-нет да соберется. Подарки возили монахам, а сами у отца Никодима останавливались в дому. Даже рыбу с ним удили, задумчиво сказал Фирс и прикусил губу. Попробуй туда позвать, чем черт не шутит. Попробуй, а коли не согласится, будем присматривать сами. Я выдохнула, поняв, что признание мое вышло куда легче, чем я себе представляла. А представляла я, что, как узнают мои подруженьки, так отвернутся от меня, уверятся, что все ради денег решила, а барину голову окружила. Но, на мое счастье, поняли они, зачем я это затеяла. Ехать в скит Осип отказался, но и геройствовать не стал. Сказавшись больным, выходил из комнаты своей только за стол, а когда и вовсе просил принести еду в спальню. Пётр с женой оперились, даже плечи расправили, решили, видать, что раз не убили, так здоровье подпортили до следующего раза, коли не кончается от болезни. «Надя, ты теперь, получается, не ко двору», — за день до нашей свадьбы начал разговор Пётр. Стол накрыт был как-то очень даже богато. Раба Божья, крещённая и наречённая Кларой, просила то рыбы, то икорки соленой, то перепелов с черносливом. Пётр потакал этой змее во всем и гонял Нюру с Глашей то на рынок, то за речку в рыбацкую деревню. А чтобы икру купить, заставил Фирса аж в Троицк гнать. «Вам виднее, барин», — сквозь зубы ответил я, меняя тарелки перед подачей сладких пирогов на обед. «Коли при супруге моей оставить, так я не против. А батюшке-то к чему молодая прислуга?» Пётр вальяжно расселся за столом, покачивая носком ботинка батюшкино кресло. Много было в этом движении, и мне хотелось сначала с размаху размозжить об его голову кувшин с молоком, а потом рассказать, что завтра его ожидает такой сюрприз, от которого улыбаться он как минимум год не будет. «Осипу Германовичу спину лечу, то и дело. Он без меня не справится», — кротко ответила я и моментально сжала зубы, повторяя при себя, что скоро конец придет этой мышиной возне. «Куда как справиться, Надя?» — посерьезнев заявил Пётр. «Завтра к вечеру доктор приедет. Я лично письмо отправил в Троицк. У нас остановится, в той комнате, где ты живешь. Так что после обеда собирай свои пожитки и иди на все четыре стороны». Глаза этого молодого тунеядца светились таким азартом, что я с трудом сдержалась. «Как скажете, барин, я пока могу в мастерской пожить. Николашка подвинется». Улыбка чуть коснулась моих губ, но Пётр понял мои слова как информацию о наших с этим самым Николашкой отношениях, и ноздри его раздулись, как у павиана. «Заеду я к нему, расскажу, что ты за птица, Надя», — медленно прошипел Пётр, а я глянул на его зазнобу. Клара смотрела то на меня, то на мужнин башмак, подскакивающий, словно хозяин его вот-вот готов был пуститься в пляс, да положение не позволяло. Все она понимала про фурсетка столичная. На нее у меня тоже были планы. Вернее, план, по которому вывести ее на чистую воду хотелось. И чтобы обезопасить усадьбу, и чтобы Пётр не сильно гордился связью с француженкой. Мстительной я не была никогда, но как представлю, что Наденька, чистая душа, хохочет, глядя с небес на его ошалелые вылупленные зенки, готова была придумывать и придумывать новые препоны его задумкам. С тем и спать ушла. А собирать мне было нечего, по сути. Мне собраться, только подпоясаться. Уйду вроде как в мастерскую, а к обеду барин заберет и в храм отвезет. Даже заснуть не могла полночи, представляя, как вернусь в дом полноценной хозяйкой и куда полетят перья Кларкины и со шляп, и с ее тощей шеей. И снилась мне Надя. Видела, как себя в зеркало, да только на улице. В шубейке новой, а не с заплатками, которую ношу. Снежки кидала в меня и хохотала. Так заливисто, что проснулась от того, что сама смеюсь. И солнце с самого утра в окно, будто весна и правда, заторопилось. Хороший знак, как есть хороший.